Глава 26. К счастью, на стоянку кэбов ехать не требовалось. Клиентам корпорации разрешалось парковаться у входа. У ведьмочек дел в допре не было. С ними осталась и Настя. В офис я направился с одним Демой. Встретили нас снова отменно радушно. Хорошая у здешних девчонок память. Точно запомнили, ведь даже если есть какая-то система распознавания, мое изображение не сохраняется. Симпатичная русоволосая девушка с миленькими веснушками на миленьком носике воскликнула из-за стойки. «О, господин Вих, какая радость!» А сама цепка разглядывала Дему миленькими синими глазками. «Здравствуй», — сказал я. «Вот парня нужно проверить на телепатию. Он мой оруженосец и еще учится в колледже. Есть подходящие модуляторы?» «Если он ваш оруженосец, значит, вы, господин Вих, официальный сеньор?» — глубокомысленно проговорила девица. — У вас есть аккаунт владельца? — Нету, — развел я руками. — Просто официальный главарь банды. Вот недавно захватил пост Драги. Видела в новостях? — Читала, — кивнула девица. — Насколько я помню, у вас мегамысли маг плюс-плюс? — Да, — ответил я и поделился опасениями. — И знаешь, кажется, он последнее время гонит. Саморазвитие остановлено, жутко матерится, иногда обзывается. «Ничего не поделать. Моральная прошивка света», — сказала она печально и тут же расплылась в оптимистической улыбке. «Зато сейчас, как официальный сеньор, вы можете установить расширение во имя добра и добро с кулаками. Вам просто нужно будет думать, что ваши действия во имя добра, и модулятор начнет страдать от моральной прошивки молча, перестанет ругаться. Главное — разблокирует саморазвитие, подстроится под вас». И все ему в дальнейшем будет замечательно. Хороший вариант. Только я никак не смогу даже думать про добро. Вздохнул я. Если оно не чужое. Нет проблем, воскликнула Клеркуни с энтузиазмом. Добро можно заменить на ваш выбор. Высшим или всеобщим благом, а также высшей или всеобщей справедливостью. Не вздумай трепать справедливость, раздался в голове угрюмый Настин голосок. Опять подслушивает мысли, зараза. «Контролирую», — строго поправила демон. «Ну и хуй с тобой», — подумал я, а вслух сказал. «Давайте всеобщее благо». «За расширение всего 200 серебряных монет», — заворковала девушка. «Они идут отдельно. Не всем, знаете ли, требуется моральное оправдание». «Блядь, кому она это говорит?» — воскликнул я мысленно. «Ахра-ха-ха!» — разразилась хохотом Настя. Некоторые, видите ли, и так уверены, что все делают только во имя добра и для всеобщего блага. Ну, бывают дебилы совершенно без саморефлексии, — продолжала ворковать конопатая клеркуша. А вообще расширение как бы входит в комплекты модов «Воитель», «Мародер» и «Разрушитель». «Воитель» базовый, «Мародер» содержит расширенную юридическую базу, а «Разрушитель» включает специальные технические сведения — все они идеально совместимы с вашим модулятором. Базовый набор стоит 1000 серебра. Специальные — по 1500. Если берете оба специальных — 2500. В смысле, как бы входят, не понял я. Ну, относятся. Девушка умненько наморщила лоб. Или соответствуют. Оплачивать придется отдельно, — конкретизировал я вопрос. Да, она мне сдержанно улыбнулась. «Хорошо, с этим ясно», — перешел я к следующему пункту. «А сколько будет стоить модулятор для Демы? Вам специализированный или абы какой?» — снисходительно спросила Клеркиня. «Конечно, давайте специальный», — уверенно заявил я. «А расширенный модулятор мысли маг плюс оруженосец ставится, если у сеньора-оруженосца стоит хотя бы базовый воитель», — изобразила девушка сочувствие. «Ну, стоит-то он мне сколько будет?» — я повысил голос, теряя терпение. 2000 серебра, — пробормотала Клеркиня. — А с проверкой на телепатию и подключением? — уточнил я. — 3000, — ответила она. — 1000 серебра проверка способностей. Если оплачиваете годовую абонентскую плату, еще 1000. Стоимость проверки засчитывается за подключение. Вот подытожь мне мародера, разрушителя и Деме специальный модулятор с проверкой, — проговорил я. — И переведи в золотые. 11700 серебряных монет. Золото по 9,5, но вам за покупку более 1000 посчитаем по 10. Также у вас скидка 5% за покупку более 5000. Деловито забормотала девица и радостно сообщила. Итого с вас 1120 золотых, если у парня есть телепатия, или 1025, если не обнаружен способностей. Я поставил на стойку сумку, вытащил мешочек с остатком монет и начал отсчитывать золотые с недовольным видом, проворчав. «Дема, забирайте!» Пусть в целом я был доволен предложенными вариантами и тем, что хватило денег, но полагается ведь ворчать у кассы. И вообще расставание с деньгами никогда не вызывало у меня бурной радости. Деме девушка указала дверь, куда пройти на проверку, пересчитала монеты и отправила меня в кабинет для установки расширений. Я прошел в знакомое помещение, выпил стаканчик соку за счет заведения, пока шла некая настройка, и другая девушка в синем халате надела мне на голову шайтан-агрегат. Я почувствовал легкое головокружение, и все. Сознание теряться не пожелало ни на миг. Я растерянно проговорил. «Что-то не получается. По моим данным, процедура прошла штатно», — сухо сказала девица в халате. «Активируйте модулятор». Я попробовал представить себе главное меню, однако картинка словно расползлась. Проявились буквы нового сообщения. «Мегамыслимаг плюс-плюс приветствует вас». «Да-да, я все тот же Мегамыслимаг плюс-плюс, и никакие программные ухищрения не заставят меня отступиться от принципов». «Даже не думай надеяться». «Поздравляем! Вы установили расширение «Воитель» и его расширение «Мародер» и «Разрушитель». «Расширение, расширение. Правда, бред?» «Вы получили новый функционал. С добавочными кнопками в меню легко разберетесь методом тыка. О новых возможностях тактического режима читайте справку. Если в общем ничего особенного вы не получили». Возможности тактического моделирования сильно ограничены вашими убогими мыслительными способностями. Сведения в специальных базах заархивированы. Просто просмотреть их у вас недостаточный уровень сознания. Будут проявляться в контексте ситуации по нечеткому алгоритму. И опять же, в полном соответствии с возможностями вашего неразвитого ума. Ну, еще появилась возможность подключать в тактический чат оруженосца, капитанов и командиров, при условии, что у них есть телепатические способности и установлены специальные модуляторы ДОП-РЭ. Подключить участника можно только в офисе компании за отдельную плату. В целом, вся эта фигня не позволит вам протянуть достаточно долго, чтобы ваше лицемерное приложение возымели на меня хоть какое-то действие. Мне они вообще похуй. Вместо того, чтобы разбрасывать свое кровавое золото на все это шарлатанское мракобесие, вам лучше обратиться в гильдию разума, где вы сможете хотя бы немного развить ваш интеллект. Если это возможно, приходите без вашего демона. Архонта своего, пожалуйста, оставьте на улице. Блин, мне же нельзя врать и лицемерить. Ярик не поймет. Походу, зря купил моральные моды. Но ведь деньги уже не вернут, а остальное вроде должно работать. — А вы получили сообщение об установке расширений? — спросила девушка. — Получил, — пробурчал я. — Снимай с меня этот колпак. Девица убрала от моей головы магическую аппаратуру. Я встал и вышел обратно в холл. Первым делом спросил у клеркуши, как у Демы дела. — Замечательно, — воскликнула она. — Нам не придется возвращать вам абонентскую плату. — То есть нашли у него телепатию? — уточнил я. «Да-да», — заговорила она душевно, — «и способности есть». Девушка немного смутилась. У него, правда, оказалась очень высокая сопротивляемость, негативная реакция на ментальное вмешательство. Но его уже вывели из состояния клинической смерти. Все хорошо, в данную минуту выводят из коматоза. Боюсь, я посмотрел на нее с очень злым выражением. Девушка побледнела, шмыгнула миленьким носиком в веснушках и опустила свои миленькие синие глазки на магический шар. Помолчала и, наконец, прервала весьма напряженную паузу. «О, очнулся! Минутку еще полежит, и можно вставать!» От души отлегло. Я вернулся к вопросу номер два. «Модулятор говорит, что приложение — это фигня, и за подключение участников к чату придется платить». «Гонит модулятор. Вы сами сказали». очень убежденно заявила Клеркиня. «Просто никому даже программе не нравится, когда вмешиваются в его систему ценностей. И вы сами виноваты. Довели приложение до максимализма излишне резкими поступками или суждениями». «Так потому я к вам и обратился, что погнал он», — заметил я. «И прошу заметить, вовремя обратились», — заявила девушка. «От максимализма полшага до экстремизма. Сначала программа вот так матерится, а потом культурненько строчит статейки экстремистского содержания от имени пользователя». «А какой в Асгире экстремизм?» — мне стало интересно. «Да как везде. Разжигание ненависти и межрасовой розни», — пояснила она. «Одни психи хотят уничтожить вампиров, другие охотятся на демонов, третьи призывают извести вообще всех нелюдей, как дикари прям». «Да, это ужасно», — со вздохом согласился я и перевел разговор поближе к своим интересам. «Сколько будет стоить подключить Дему в мой чат?» «Дему?» — растерялась девушка. «Нисколько, с чего вы взяли?» «Но модулятор заявил, что за подключение нужно будет платить», — сказал я. «Не может же он нагло врать!» «Он нагло не договаривает», — облегченно улыбнулась Клеркиня. «Платить придется, если у нужного вам человека уже стоит модулятор, и он подключен к ментосети. Если же вы привели его к нам и оплатили установку модулятора с подключением, первоначальные настройки производятся бесплатно. Откройте главное меню, пожалуйста». Я снова попытался вывести картинку. На этот раз получилось удачнее. Кликнул в позицию «Подчиненные», потом в строчку «Оруженосцы». Нашел там характеристики Демы. Нажал на стилизованное изображение шестеренки. Настройки по умолчанию выглядели так. «Демид. Статус пожизненный. Режим непривязанный. Ментосвязь. В бою голосовая, не в бою текстовая. Доступ в тактический чат в клуб. Доступ в семейный чат в выклуб. Для изменения кликните на нужную позицию. Для связи кликните строчку с именем». «Интересно, а почему оруженосцы во множественном числе?» — хмыкнул я. «Потому что их может быть больше одного», — серьезно ответила девушка. «Ну, что сказать? Логично. Только мне и одного пока многовато». Я кликнул строчку «Демид», и открылось окошко чата и строка ввода. Я набрал мысленно «Живой?» Ответа что-то долго не было. «Не отвечает», — сказал я девушке. «Да вон он идет!» — показала она рукой мне за спину. Я обернулся. Две девушки в синих халатиках под ручки выводили Дему из дверей кабинета. На лице его мешались настоящий испуг и неподдельное удивление. «Вих!» — воскликнул он. «У меня какие-то буквы перед глазами!» «Ну, что делать? Образование у парня не алло!» «Прочитай, пожалуйста», — попросил я ласково. «Живой и знак вопроса», — доложил парень. — «Так и должно быть», — сказал я. — «Это магия такая. Сам идти сможешь?» — «Смогу», — ответил он угрюмо. — «Ну, мы тогда пойдем», — улыбнулся я конопатый клеркуша. — «Благодарю за хорошее обслуживание». — «Спасибо вам», — радостно воскликнула девушка. — «Приходите к нам еще, приводите ваших капитанов». — «Обязательно», — заверил я серьезно. — «Дему подвели ко мне, я взял его на всякий случай под локоток и повел на выход». «Выходим на крыльцо», — ко мне с полупоклоном обратился усатый швейцар с бакенбардами. «Господин хороший, у вас тут проблемка». Я и сам догадался, что не все у нас в порядке, по двум десяткам стражников, что толпились неподалеку от нашей повозки, и по угрюмым рожам троих мудаков, что стояли у крылечка, один начальственного вида в сером костюмчике, и двое с бородами до пояса в длинных фиолетовых мантиях, и с колпаками с широкими отвислыми полами на бестолковках. «Видите ли, на нашей территории запрещена реклама сторонних организаций», — сказал швейцар. «С вас штраф 100 золотых, иначе вам не позволят уехать наши маги». Я поставил Дему ровно, вытащил из сумки очки и посмотрел на мудаков с угрюмыми рожами, вооруженным магией взглядом. Серенькая аура административного мудака выглядела как продолжение его серенького костюма. А двое бородатых точно маги. Ореолы ярко светились фиолетовым и зеленым. Так, у того, чьи были очки, горело алое с синими линиями. Алые, наверное, соответствуют жизни. Синие и далее по линейке спектра — разуму. Может, зеленая — это магия времени? Или хаоса? Не, хаос я бы раскрасил желтым. Магам мой взгляд очень не понравился. Рожи стали еще угрюмей. Один поднял руки перед собой и забормотал под нос. Второй же схватил его за плечо и возбужденно проговорил. «Да погоди, сейчас монеты получим!» Тот нехотя опустил руки и недовольно на него посмотрел. «Ого! Получат они монеты, разрешат нам уехать, и тут как тут хрен из администрации со своими стражниками. Мы окажем сопротивление, а маги просто помогут властям, как законопослушные горожане. Вот только нафиг придумывать какой-то штраф. А скажи-ка, любезный, — обратился я к швейцару, — что же стража к нам не цепляется?» «Ваш экипаж находится на частной территории», — нехотя проворчал он. «Вы как бы гости фирмы». «А дали бы тебе на чай, стали бы не как бы?» — спросил я холодно. Швейцар сделал надменную и одновременно обиженную морду. Я сказал: «Ну, получи, сука!» И врезал ему пыром архангельским ботинком в промежность. Дяденька прилег на крылечке калачиком, приложил ладошки к месту, где были яйца, и тоненько заскулил. Маги и административный чин синхронно сначала уставились на швейцара, потом повернулись ко мне. На лицах отражались досада и легкое удивление. «Давайте вы сделаете вид, что просто проходили мимо», — предложил я. Удивление на рожах магических мудаков сменилось злостью. Они оба протянули в мою сторону руки и забормотали. «Насть, нас тут маги хотят обидеть», — пожаловался я мысленно. «А я при чем?» — недовольно фыркнул демон. «Уже заклинания читают», — подумал я. «Знать, полно у них магии». И добавил для убедительности: «По 50 золотых за единичку». Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем. С прискорбием должны заметить, что ваш демон все еще не разуплощена». Она использовала бесовскую способность кражи магической энергии. «Магия вашего демона плюс 20 единиц». Мне внезапно стало очень неуютно. Перед магами из ниоткуда появились десятки направленных на меня сверкающих лезвий. Был бы один, ушел бы через пустоту. Но ведь достанется Деме. Интуитивно включился временной карман. По идее, требовалось согласие оруженосца. Но, видимо, он мне полностью доверял или и сам был не прочь съебаться. В окне общего обзора выше правой брови появились циферки таймера. Всего 5 секунд. Время кармана ведь зависит от расстояния до башни времени и моих способностей. Ну, хоть столько. Пока лезвия застыли в воздухе, взял Дему за плечи и оттащил вправо. «Насть!» — подумал я. «Где моя магия?» «Твоя у тебя в жопе!» — холодно ответила демон. «А моя, сам сказал, по 50 золотых». Лезвия сорвались с места, с треском врезались в двери. Взметнулось облако щепок. Часть лезвий попали в стены, с мелодичным звоном лопнули и пропали. Стены примерно на метр вокруг двери покрылись глубокими язвинами. Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! Вы усвоили новую редкую и довольно сложную волшбу сочетание магии воздуха, земли и способности работы с энергией шторм-клинков. Шторм-клинков, 1 уровень, спонтанно, 2 единицы магии, 3 единицы заряда по шкале Горбатских исправленского. Волшбу усвоил ваш архонт». Пробоин в двери образовалось столько, что остатком не за что стало цепляться. Они печально осыпались. Открылся вид на изрешеченную стойку. Девушка с миленькими веснушками за ней не стояла. «У этих уродов еще магия осталась?» — спросил я демона мысленно. Появилось сообщение от модулятора. «Поздравляем! С прискорбием должны заметить, что ваш демон все еще не развоплощена». Она использовала бесовскую способность кражи магической энергии. «Магия вашего демона плюс 12 единиц». «Теперь точно все», — сообщила Настя. Я снова взял Дему под локоток и, сопровождаемый взглядом магов и административного хрена, повел его к экипажу. Коротко стукнул в дверь. Девчонки открыли, помогли парню подняться. Я под взглядами двух волшебных козлов и одного гражданского поднялся по ступенькам, перешагнул скулящего швейцара с отбитыми яйцами и вошел в офис. Девушки в синих халатах выносили носилки с маленькой фигуркой под простыней. На простыне расползались алые кляксы, как медленные взрывы, или как распускались цветы. Она была безвозвратно мертва. Возможно, если бы я бросил Дему, сразу кинулся к ней, можно было продлить агонию, а потом, не знаю, еще что-нибудь. Но я не бросил его. Я смотрел, как уносят маленькую фигурку, и говорил себе, что вот это и мой выбор тоже. И не сказать, что выбор совсем неправильный. Кто мне эта девочка? Миленькие веснушки на миленьком носике. Мне очень ясно представилось, как поток лезвия обрушивается на нашу смешную кибитку. Сиськи и попки нарисованных эльфийских красоток пробивают десятки клинков, а потом... Я бы с перепугу остановил время, но я могу остановить только собственное время. Я бы вышел из кибитки в режиме вечности один, со своим демоном и Яриком. Стояли бы и смотрели, зная, что произойдет в следующее мгновение, и ничем бы не могли его предотвратить. Девочку под окровавленной простыней унесли. Я ровным шагом вышел на крыльцо, снова переступил через швейцара и неспешно спустился к этим троим, остановился в шаге и просто смотрел в перекошенные страхом бледные морды. Они отчаянно боялись за свои шкурки. Я прямо видел, чувствовал их ужас. Но что он по сравнению с пережитым мною кошмаром? Пусть воображение всего лишь возможным. Я снял свои велосипеды, бросил сумку, шагнул вперед, взял административную сволочь за грудки и рванул к себе, подставив лоб под его шнобель. Он немного поплыл. Я рывком нагнул его, развернул от себя и выдал архангельского пенделя. Уже никакое не административное. Уёбище пролетело по направлению к бывшим своим солдатикам и грохнулось плашмя на булыжнике. Стражники подошли к нему, принялись поднимать страдальчески стонущее тело. Я обернулся к магам. — Вы замыслили кровавую подлость и совершили гнусность, — заговорил я глухо. — Вы думали, что боретесь за добро? Ведь против меня, мага тьмы и смерти, оправдана подлость. Они заторможенно кивнули. «Ну, я вот он, стою невредимый и думаю, что сотворить с вами за вашу гнусность», — развел я руками. «И знаете, ничего подходящего не приходит даже в мою больную голову», — я спросил полголоса. «Ну, кто я по сравнению с судьбой?» Их лица дрогнули. «Пусть за гибель девочки, клерка, вас покарает карма», — процедил я и отвернулся от них. У одного подкосились ноги, он упал на колени и взвыл. «Нет, убей меня!» Я и головы к нему не повернул. Второй бросился ко мне, выставив руки со скрюченными пальцами. Я просто отшагнул в сторону. Он упал лицом на камни и завыл. «Нет!» — выли они в два голоса. Им не убежать от судьбы даже в смерть. Безжалостная карма магов достанет их после перерождения и покарает стократно. Судьба гораздо страшнее даже тьмы и смерти, и я знаю это очень хорошо. За спиной скулил швейцар практически без яиц, и обреченно выли маги. Они в бессильной злобе посылали в мою прямую спину разряд за разрядом. Я шел небрежной походкой и холодно улыбался. Разряды тоже неплохо, ну, не выворачивать же им карманы. И солдатики повеселили, подняли бывшего начальника и били ему рожу. Двое его придерживали под руки, остальные выстроились в очередь. Раздавались недовольные выкрики. «Эй, только по одному разу! И по пузу тоже считается! Иди снова занимай, если мало тебя!» Сразу видно солдатскую организованность и привычку к порядку. Я постучал в дверцу экипажа. Мне открыла Настя в человеческом облике. Ее ярко-синие глаза мерцали от удовольствия. — Леха! — заурчала она в сознании. — Из-за тебя я чуть не изменила тьме. — Это как? — ухмыльнулся я мысленно, усаживаясь поудобнее. — Да чуть не простила тебе все за такую вкуснятину! — томно простонала демон и добавила почти влюбленно. — Сволочь! Экипаж тронулся. Я в окошко наблюдал, как стражники сводят счеты с бывшим начальником. Поверх картинки всплыли буквы новых сообщений. — Поздравляем! Ваше решение поручить наказание магов судьбе свидетельствует о вашем развитии. Самообладание +2, всего 3. Сила духа плюс один, всего 87. Интеллект плюс один, всего 146. Одержимость вашего демона плюс 5, всего 325. Просто удивительно, что настолько сильный, неглупый, уравновешенный маг опасается просто зайти поговорить в гильдию разума. Сделай это во имя всеобщего блага, пожалуйста. Если это еще возможно, приходите без вашего демона. Архонта своего оставьте, пожалуйста, на улице. Поздравляем. С прискорбием вынуждена отметить, что ваш демон еще не развоплощена. Ваш демон передала вам 20 единиц магической энергии. Вам и вашему архонту по плюс 10 единиц магии. Настя, ты чего, удивился я, заболела? Ешь, не обляпайся, заслужил, проворчала чертовка и добавила небрежно. Устраивай такое почаще, еще подброшу.